Один из них осудил невинного Дрейфуса, который оправдал шпиона Эстергази. В заключении Золя заявлял: «Я не хочу быть заодно с преступниками, скрывающими истину. Я с теми, кто не жалеет жизни, чтобы восторжествовала справедливость. Я жду». Эмиль Золя. Чего добивался Золя этим письмом? Он хотел вызвать скандал. «А, я лгу? Так отдайте меня под суд. Там я расскажу всю правду, и сотни свидетелей подтвердят ее. А, вы отказываетесь пересмотреть дело Дрейфуса? Так судите меня. Дело Дрейфуса всплывет в деле Золя». Золя не побоялся вступить в единоборство с правительством, с генеральской кликой, с католической церковью, со всеми реакционными силами Франции и их продажными газетами. Золя знал, что его могут осудить, заточить в тюрьму, оклеветать, лишить доброго имени. Он не побоялся ничего. 7 февраля 1898 года начался процесс Золя. Он вызвал необычное стечение людей, сторонников правого дела. Здесь были лучшие люди Франции, были друзья Золя. Вождь социалистов Жан Жарес, знаменитый писатель Анатоль Франс, люди искусства и политические деятели. Но не дремала и реакция. Наемные банды врывались в зал суда, устраивали овации генералам и другим противникам Дрейфуса, орали и улюлюкали, заглушая речи защитников, пытались учинить на улице самосуд над Золя. Золя, писатель, знаток человеческой души, смотрел на этих головорезов с удивлением. Таких он еще не видывал. «Какие людоеды!» — сказал он брезгливо. Золя вызвал 200 свидетелей. Среди них в свидетельской комнате, как голодный волк, метался Эстергази. Он говорил без умолку, мешая угрозы с похвальбой, причитая, как базарная торговка, перемежая пафос грязной руганью. Суд начался с неожиданного заявления председателя. «Сейчас начнется разбирательство дела Золя, поэтому надлежит говорить только о Золя. Категорически запрещается касаться Дрейфуса и его дела». Это был неожиданный удар. Ведь Золя добивался суда над собой именно за тем, чтобы на суде раскрылась вся правда о Дрейфусе. Золя встал очень бледный. «Я требую, чтобы мне было дано то право, которое имеют даже воры и убийцы. Право защищаться, право говорить обо всех сторонах моего дела». Говоря о знаменитом секретном документе, тайно подброшенном в 1894 году в судейскую комнату, Золя усомнился в том, существует ли этот документ, не выдумка ли он. На это свидетель генерал Пелье сказал: «Этот документ есть, я видел его. Если угодно, я могу процитировать его на память». «Нет», — возразил защитник Золя, адвокат Лабари. «Документ, пока он на словах, не документ и не доказательство. Предъявите его суду». «Невозможно», — сказал Пелье. «Военная тайна». И тут раздался голос полковника Пикара. Он специально прибыл из Африки, чтобы присутствовать на процессе. «Генерал Пелье прав», — сказал Пикар спокойно. «Документ предъявить нельзя. Это фальшивка, и она боится света». Александр Степанович вдруг задумывается. Затем заявляет неожиданно: Я тоже присутствовал на процессе Золя.